Фонтаны Петергофа. «Брр, не люблю воду!» — отряхнулся от попавших на него брызг фонтана Шутихи в Петергофе кот в сапогах. «Но обожаю гулять в верхнем саду Петергофа, где мы с тобой и оказались. Его создали в XVIII веке по подобию роскошного парка французского короля Версаля. И на мой кошачий вкус наш верхний сад получился намного красивее». Петергоф задумывался Петром I как роскошная летняя царская резиденция, и в августе 1723 года состоялись торжественные празднества в честь его открытия. «Представляешь, Шура, в Петергоф едут ради того, чтобы взглянуть на систему удивительных фонтанов в Нижнем парке. Посмотри, какое тут великолепие, более 150 фонтанов, а какие у них названия! Самсон, чаши, мраморные скамьи, шахматная гора, сноп, колокола, солнце, пирамида, львиный, китовый и другие». «Муркиз, а что это за огромный дворец?» «Он так и называется — Большой дворец. Его начали строить при Петре I, а завершили при царствовании Елизаветы. Архитектором был знаменитый итальянец Растрелли. Приглашаю тебя посмотреть на настоящие императорские интерьеры». «Как сверкает позолотой танцевальная комната!» Шура представила себя в пышном бальном платье и с короной на голове. «Петергоф богат дворцами. Например, Монплезир, что в переводе с французского «моё удовольствие». В нем находится очень много разных коллекций: картины европейских художников, китайский фарфор, русское стекло, голландский фаянс, а также подарки, преподнесенные Петру I. Навестим мы и английский дворец, выстроенный по заказу императрицы Екатерины II архитектором Кваренги». К Муркизу и Шуре подъехала карета. «Любезнейший, прошу вас садиться», — сказал кучер. «Путешествие в царские резиденции в окрестностях Санкт-Петербурга продолжается».